Приятель мой не смог наказывать себя очень долго. Его душа старалась вырваться из заточения. И в конце концов нашла выход. Он вспомнил, что когда-то неплохо рисовал. Не имея никакой надежды на успех, он потихоньку стал возрождать свое прежнее увлечение. И что же вы думаете? Его работы были замечены и стали успешно продаваться. Художник, который заново родился, никак не мог взять в толк, почему люди с такой жадностью скупают его картины. Ему казалось, что в них нет ничего такого особенного. На самом деле в них было то, чего так не хватает людям, что ценится на вес золота и в то же время бесценно – единство души и разума. В этом единстве рождается все, что принято относить к шедеврам в любой сфере деятельности человека. Сейчас художник – счастливый и обеспеченный человек. Так, благодаря душе, он нашел свою стезю. Потом он рассказывал мне, что, в сущности, никогда не любил профессию программиста. И ему никогда не нравилось разговаривать на чужом языке. Теперь художник убежден. Ему жутко повезло, что он не уехал. Иначе он никогда бы не добился такого успеха. Хотя неизвестно, может быть, он опять ошибается в том, что живопись – это единственное, к чему лежит его душа. Вполне возможно, одна из его целей затерялась где-то в Австрии или в Аризоне. В пространстве вариантов есть все. И каждый человек может иметь множество своих целей. Требуется лишь выбрать именно свою. Не следует думать, что пристрастие души лежит именно и только в духовной сфере. История программиста – это классический пример для трансерфинга. Однако не стоит забывать, что нельзя копировать чужой опыт. У каждого свой путь. Не обязательно выискивать у себя какие-то таланты к наукам или искусствам. Все намного проще. Необходимо только внимательнее прислушиваться к шелесту утренних звезд, голосу своего сердца. И не следует давить разумом на душу и торопить ее. Она сама раскроется. Все, что ей нужно, это внимание разума. В заключении осталось напомнить основную схему достижения цели в трансерфинге. Необходимо определить свою цель в единстве души и разума, а затем двигаться по течению вариантов, поддерживая в мыслях целевой слайд, соблюдая принцип координации и помогая веслом визуализации процесса. Все здесь настолько просто, что запутаться практически невозможно. Ну а как все это делается, уже подробно изложено в книгах «Трансерфинг реальности» и «Яблоки падают в небо».